«Как тебя зовут, кот?» «Хвост с трубой из клана Стены Сборищ», — почтительно ответил он. Его вежливая речь, похоже, предотвратила столкновение. «А меня Пролайза», — отозвалась лиса. «Ладно уж, забирай своего родича. Но изволь позаботиться, чтобы он обходил стороной норы лисьего племени. Еще раз увижу его возле своих лисят, не пощажу». «Это очень великодушно с твоей стороны, Пролайза», — кивнул хвост с трубой. Лиса внимательно осмотрела его, потом снова взглянула на Шустрика, все еще прятавшего мордочку на животе Фритти. «Ты умеешь разговаривать, хвост с трубой», — медленно подбирая слова, сказала она. «Но в нашем мире одних разговоров маловато. Мы, лисы, это тоже умеем, да и знаем немало. Но мы учим наших детей еще и кусаться». Она повернулась и важно зашагала прочь. Рассвет уже занялся, а хвост с трубой все еще лежал рядом с бедным дрожащим Шустриком и старался его успокоить. Мало-помалу котенок приходил в себя. Ужас начал понемногу отступать. Фритти отвел его к тому дереву, где нашел место для ночлега, и улегся, свернувшись клубком вокруг котенка. Когда утреннее солнце бросило на землю косые тени, они уснули. Разбудила Фритти жара часа коротких теней. Шустрика рядом не было. Фритти поднял голову и увидел, что котенок проснулся и уже играет, а его мягкая шерстка вся в сосновых иглах и опавших листьях. Хвост трубой встал, потянулся и почувствовал, что все мышцы у него болят. С завистью наблюдая за резвящимся котенком, он решил, что пока не привыкнет к долгим переходам, надо быть поосторожнее. Шустрик, весело прыгавший, покуда хвост трубой грел на солнышке ноющие лапы, казалось, совсем оправился от ужасов прошедшей ночи, но стоило Фритти спросить его о случившемся, как в глазах малыша мелькнула тень беспокойства. «А можно мы поговорим после еды?» — попросил он. «Очень хочется есть». Фритти согласился, и следующую часть дня они провели охотясь. Охота, впрочем, оказалась не слишком удачной, главным образом потому, что Шустрик пищал от возбуждения. В конце концов, им удалось поймать пару жуков, которые хоть и щекотали горло, но были все же какой-то едой. Напившись из стоячей, но еще пригодной для питья лужи, они легли в тени отдыхать. Долгое сонное молчание нарушалось только монотонным жужжанием невидимых насекомых. Но когда Фритти начал уже засыпать, Шустрик заговорил. «Я знаю, хвост трубой, мне не нужно было идти следом за тобой. Я и сам понимаю, что буду тебе только обузой. Мне так хотелось помочь. Ты столько раз был добр ко мне, когда быстролап и другие дразнили или лупили меня. Я знал, что ты не разрешишь мне пойти с тобой, а вот и спрятался. А потом пошел по твоим следам. Сам», — гордо добавил он. «Ага. Так вот почему ты расспрашивал других о том, когда я ухожу». «Ну да, я хотел знать, откуда ты уйдешь. Я же еще не так хорошо хожу по следу», — грустно произнес он и тут же повеселев добавил. «Все равно я держал нос у самой земли и ступал след в след. Примерно до полудня все шло хорошо, а вот потом я сбился. Мне показалось, что твой след вдруг превратился в чей-то еще. Потом повернул назад. Он поднимался на деревья, спускался вниз, так мне показалось. Я совсем запутался, а когда снова нашел твой след, он уже совсем остыл. Я изо всех сил старался идти за тобой, но стало темнеть, и я проголодался. Вообще-то мне и сейчас хочется есть. Может, пойдем поищем жуков или чем-то еще?» «Погоди, Шустрик», — остановил его хвост трубой, — «погоди. Сначала расскажи мне все до конца». «А, да, ну, я старался догнать тебя, надеялся, что ты остановишься поспать или еще зачем-нибудь, и тут услышал ужасный шум. Надо мной летели птицы, огромная стая, и они все так шумели. Я посмотрел наверх, их были сотни, целая туча крылянок, и все они как сумасшедшие кругами летали вокруг одного дерева и поднимали страшный шум. Я, конечно, побежал посмотреть, что там случилось. Ужасное зрелище. Там, наверху, Все вокруг было устлано мертвыми, растерзанными крылянками. С верхних веток, кружась, падали перья, а когда я взглянул наверх, то увидел глаза. То есть, как это? Глаза? Не понял Фритти. Глаза! Большие! Бледно-желтые! В жизни не видел ничего похожего. Я больше ничего не разглядел, мешали ветки, но знаю, что не ошибся. Потом что-то зашипело на меня, и я бросился прочь. Кажется, оно пустилось за мной следом, потому что птицы перестали так кричать, но я не стал оборачиваться, а просто бежал. Мгновение Шустрик сидел молча с закрытыми глазами. «Судя по звукам, — продолжал он, — их там было много. Они помчались следом и схватили бы меня, не будь я таким маленьким, чтобы суметь проскользнуть под самыми низкими ветками и кустами. Так страшно мне еще никогда не было, даже когда за мной гнался рычатель. Под конец я уже не мог больше бежать и стал терять скорость, но погони позади было уже не слышно, и я остановился, чтобы хорошенько прислушаться. И в этот момент что-то высунулось из-под камня и схватило меня». «Из-под камня?» — недоверчиво переспросил Хвост трубой. «Клянусь первородным! Оно схватило меня за лапу! Вот, посмотри, какие царапины!» И Шустрик показал свои раны. «Знаешь, Хвост трубой, может, ты этому даже не поверишь, но у него, у того, что меня схватило, были красные когти!» Фритти наклонился вперед и потерся носом о лоб котенка. «Ты очень храбрый, Шустрик, очень храбрый. Значит, ты так и не увидел, кто гнался за тобой?» «Нет, не совсем. Но я никогда не забуду эти глаза, эти красные когти. Ух!» Шустрика передернуло от носа до кончика хвоста. Потом, успокоившись, он повернулся к Фритти. «После всех этих разговоров о крылянках я просто умираю с голоду. Я уже говорил, что хочу есть». «Говорил, говорил», — засмеялся Фритти. Прошло несколько дней. Они привыкли к новому образу жизни, научились чередовать ходьбу и отдых, долгий полуденный сон, когда солнце стоит высоко, и еще один в час прощального танца, длившийся до самого восхода солнца. Они охотились по дороге, иногда находили жука или ловили в кустах птичку, а в час коротких теней перед тем, как лечь спать, охотились на добычу покрупнее. Однажды Шустрик сам поймал писклю. Это была совсем молодая и глупая мышка, но Шустрик поймал ее без посторонней помощи и испытывал законную гордость. К тому же Фритти решил, что на вкус она ничуть не хуже, чем ее более умные собратья. Общение друг с другом скрашивало им однообразие путешествия, и дни пролетали незаметно. Хотя бесконечные прыжки и возня Шустрика временами изрядно сердили Фритти. Он был очень рад присутствию юного спутника. Что же касается Шустрика, он был просто счастлив путешествовать со старшим другом, которым всегда восхищался. Воспоминания о первой ночи, похоже, совсем стерлись у него в памяти. По мере их продвижения лес менялся. Близко растущие толстые и узловатые деревья сменились светлыми, открытыми полянами опушки леса, а к концу пятого дня все чаще встречались деревья пониже и потоньше, и росли они дальше друг от друга. Забравшись на верхушку скалы, возвышавшиеся над верхушками деревьев, словно фела над своими котятами, Хвост трубой и Шустрик стояли и смотрели, как в шестой раз за время их путешествия над землей встает солнце. Лес, который простирался у их ног еще на одну-две лиги, становился все реже и реже. За невысоким подлеском виднелись пологие зеленые холмы. Между ними там и тут росли небольшие купы деревьев. Дальний край холмов терялся в утренней дымке. Дальше могли быть еще холмы или лес, или что угодно. Никто из знакомых Фритти никогда не говорил о том, что лежит за стародавней дубравой. Оба путешественника усердно нюхали ветер, впитывая запахи постепенно нагревающейся земли. Шустрик посмотрел вниз и толкнул в бок Фритти. Перед ними на скале пониже стоял еще один кот. Он являл собой странное зрелище. Грязный, со свалявшейся шерстью и безумными глазами.